Эдвард, он был моим лучшим другом, — пробормотала я. Слово «был» больно кольнуло. Конечно же, мне неприятно. «Прошу прощения, я не подумал», — официальным тоном извинился он. «Мне не следовало так говорить». «Да ладно, чего там?» Я стиснула в кулаки лежавшие на столе руки и не сводила с них глаз. Мы помолчали. А потом Эдвард взял меня прохладными пальцами за подбородок. Теперь выражение его лица смягчилось. «Честное слово, прости». «Ничего. Я знаю, что ты не это хотел сказать. Мне не следовало так реагировать. Просто я как раз перед твоим приходом думала о Джейке». Я заколебалась. Мне казалось, что карие глаза Эдварда становятся чуть темнее каждый раз, когда я произношу имя Джейка. «Чарли говорит, что ему сейчас очень плохо», — умоляющим тоном сказала я. «Ему больно. И это моя вина». «Белла, ты ни в чем не виновата». Я глубоко вздохнула. «Помочь Джейку — мой долг, и к тому же одно из условий Чарли». Пока я говорила, лицо Эдварда снова стало каменным, как у статуи. «Ты ведь знаешь, и речи быть не может о том, чтобы ты встречалась с оборотнем без нашей защиты. А наше появление на их территории будет нарушением договора. Ты что, хочешь развязать войну?» «Конечно, нет». «Тогда и говорить больше не о чем». Эдвард убрал руку и оглянулся в поисках чего-нибудь, что позволит сменить тему. Его взгляд задержался за моей спиной. Эдвард улыбнулся, хотя настороженность из глаз не исчезла. «Хорошо, что Чарли решил выпустить тебя из дома. Тебе давно пора наведаться в книжный магазин. Сколько можно читать «Грозовой перевал»? Я думал, ты его уже наизусть выучила». «Не все же могут похвастаться фотографической памятью», — буркнула я. «Память тут ни при чем. Никак не могу понять, чем тебе нравится эта книга. Ее герои — ужасные типы, которые портят друг другу жизнь. Даже не знаю, почему Хитклифа и Кэтрин ставят наравне с парами вроде Ромео и Джульетты или Элизабет Беннет и Дарси. Это история не любви, а ненависти». «С классикой у тебя проблемы», — огрызнулась я. «Должно быть, потому что антиквариат меня не впечатляет», — улыбнулся Эдвард. Похоже, он доволен, что ему удалось отвлечь мое внимание. «Нет, правда, скажи мне, почему ты ее перечитываешь снова и снова?» Теперь в его глазах светился искренний интерес. Эдвард в очередной раз хотел разобраться в мешанине моих мыслей. Он протянул руки через стол и обхватил мое лицо ладонями. «Чем она тебя так привлекает?» Его искреннее любопытство меня обезоружило. «Не знаю», — ответила я, судорожно пытаясь собраться с мыслями, которые невольно разбегались под пристальным взглядом Эдварда. «Наверное, все дело в неизбежности. Ничто не может их разлучить. Ни ее себялюбие, ни его злодеяние, ни даже сама смерть». Эдвард подумал и игриво ухмыльнулся. «По-моему, было бы гораздо лучше, если бы у каждого из них нашлось какое-нибудь искупающее все недостатки достоинства». «А по-моему, в этом-то все и дело», — возразила я. «Их единственное достоинство — любовь. Надеюсь, тебе это достанет здравого смысла не влюбиться в кого-нибудь столь же зловредного». «Мне уже поздновато беспокоиться о том, в кого влюбляться», — заметила я. «Хотя без предупреждения у меня вроде неплохо получилось». Эдвард тихо засмеялся. «Я рад, что ты так думаешь. Надеюсь, тебе-то хватит ума держаться подальше от кого-нибудь столь же себелюбивого. Ведь на самом деле все беды от Кэтрин, а не от Хитклифа». «Я буду осторожен», — пообещал он. Я вздохнула. «Эдварду здорово удается меня отвлекать». Я прижала его ладонь к своему лицу. «Мне нужно увидеться с Джейком». Эдвард закрыл глаза. «Нет, это совершенно безопасно. — вновь взмолилась я.